Глава 13. Наутро Елисей встал по будильнику, побрился, почистил зубы, опорожнил кишечник, съел легкий завтрак, состоявший из греческого йогурта, кофе, бета-блокатора «Конкор», розовостатина «Кристор» и алкозельцера. Оделся, подхватил большую сумку «Файртекс» и спустился в спортивный зал, который располагался на первом этаже его дома. В раздевалке встретил своего обычного спарринг-партнера Диму. Дима, дядька примерно Елисеевых лет, только более сухой и мускулистый, стоял посреди раздевалки совершенно голый, если не считать браслета на ноге. Он был бизнесмен, этот Дима. Против него завели налоговое уголовное дело, он сидел под домашним арестом, но судья разрешил ему посещать спортивные занятия. «Привет, как жизнь?» «Нормально. У тебя?» «Нормально». Елисей отвечал так, но думал наоборот. «Ничего себе, один под арестом, у другого того и гляди будет под арестом дочь», но оба говорят нормально, и не принято ничего другого говорить, а принято одеваться в боксерскую форму. Елисею в белую, Диме в красную. Тренер Андрей, молодой человек лет 25, весь в блэкворк-татуировках, заглянул в раздевалку и поторопил их. «Старики-разбойники, привет. Корвалол обсуждайте? Хва, разминка уже». Они вышли и присоединились к разминке. Прыгали 3 минуты на скакалке. Потом прыгали друг перед другом, на каждый прыжок касаясь плеча партнер то правой, то левой рукой. Елисей думал, почему я тут прыгаю вместо того, чтобы бежать куда-то, спасать как-то? Куда? Как? Потом стали перекидываться большим тяжелым мячом, а пока мяч летел, каждому из партнеров следовало успеть сделать упражнение бурпи, упасть на пол, отжаться и вскочить. Елисей ничего не думал, просто задыхался. Пока бинтовали руки, надевали шлемы и перчатки, Елисей спросил. «Скоро с тебя браслет снимут?» «Бодаемся пока». Это все, что они сказали друг другу, но тренер Андрей характерным судейским жестом велел им прекратить бессмысленную болтовню. «Что-то ты смурной какой-то сегодня», — прошептал Дима с бодуна. «Да там пришлось вчера», — начал был Елисей. Но тренер Андрей лаконичными жестами поменял ему спарринг-партнера. Поставил с ним Руслана, парня лет 23, на голову Елисея выше, не курившего, не пившего, имевшего десяток хоть и любительских, но официальных боев. «Мне пиздец», — подумал Елисей, полез на ринг, над которым красовалась надпись. «Упадешь телом — поднимут, упадешь духом — затопчут». Это высказывание приписывалось великому чемпиону Федору Емельяненко. В айфоне у тренера Андрея прозвенел гонг, и начался первый раунд спарринга. Елисей встал в самую закрытую стойку, на которую только был способен. Старался двигаться на ногах, но на самом деле только переминался с ноги на ногу. Руслан танцевал вокруг него. Выбрасывал джеб за джебом, двойки, тройки, почтальон, то есть 2 легких удара левой рукой, 1 сильный правой. Танцевал, менял ярусы, корпус, глава, корпус. А Елисей только защищался, и в голове у него роились вчерашние мысли. Его любовь к дочери, как она устроена? Джеб в голову, успел поставить защиту. Он любит дочь только потому, что она прекрасна? 2 джеба левой в голову, 3-й правой в живот. Не успел свести локти, пропустил, но удар не сильный. А если дочь совершила преступление, ты сможешь ее любить? Если она торчит или снимается в порно и любила человека, ты сможешь ее любить? Руслан накрыл левую руку Елисея своей перчаткой, потянул вниз и в тот же миг запустил в открывшуюся голову хлесткий крюк. В голове у Елисея зазвенело, из глаз посыпались искры, и он упал. «Эй, там, поосторожней с дедушкой!» — крикнул тренер Андрей. А Руслан склонился над Елисеем, протянул руку, чтобы помочь подняться, и проговорил с едва заметным кавказским акцентом. «Извините, не рассчитал. Как, нормально?» Прозвучал гонг, извещая о конце раунда. Елисей поднялся. Главное, за что он любил бокс, это за то, что на ринге нельзя думать о постороннем. Отвлечешься — пролетит. Эту фразу не приписывали великому чемпиону Федору Емельяненко, но часто повторяли. Еще Елисею нравилась за многие годы выработавшаяся у него благодаря боксу способность соображать в стрессовых ситуациях. Тебя бьют, а ты соображаешь. С тобой беда, а ты терпишь и думаешь, вот про что он забыл во всей этой истории с Аглаей и Нарой. Вот как про это надо подумать, но не сейчас. Сейчас гонг. Во втором раунде спарринга Елисей не предпринял ничего нового. Переминался с ноги на ногу и защищался. Руслан танцевал вокруг него и осыпал ударами. Но краем глаз Елисей видел, как в зал вошла девушка. Красивая, из тех, что в детстве занимались балетом, а годам к 20, поняв, что балетной карьеры не получится, переключились на кроссфит и просто создание красивой фигуры методом поднятия тяжестей. Мышцы у нее были уже не балетные, но походка еще балетная. Она шла так, будто невидимый партнер нес ее за талию, помогал сделать каждый шаг чуть шире. Она на каждом шагу словно бы пробовала пол пальцами, прежде чем поставить ногу. Она пропорхала вот так мимо целого ряда тренажеров, подошла к рингу, взяла гриф от штанги и принялась делать становую тягу, то есть поднимать штангу от пола до середины бедра, красиво оттопыривая попу. «Сейчас ты оглянешься», — подумал Елисей про спарринг-партнера, который продолжал клашмачить ему в защиту, уже не ожидая контратак. «Сейчас ты оглянешься. Не может молодой парень не оглянуться, если в 3 метрах от него красавица делает становую тягу. Сейчас!» И Руслан оглянулся. Он оглянулся на эту девушку всего на пару мгновений. Он даже не сильно раскрылся, просто перестал прижимать правый локоть к ребрам. Но времени, образовавшегося зазора и паузы в граде ударов, хватило Елисею, чтобы провести короткий левый хук в печень. Не сильный боковой удар, но точный и хлесткий. Звук этого удара был такой, что тренер Андрей оглянулся. Звук удара, который попал. На лице Руслана промелькнула удивленная улыбка. Он попытался сделать вдох, но не смог. Попытался сделать шаг, но движение доставляло такую боль, что он опустился на пол и прислонился к канатам. «Я же говорил, осторожней там с дедушкой», — хохотнул тренер и через секунду добавил озабоченно. «Нормально там все?» Руслан все еще часто дыша, утвердительно кивнул. Девушка со штангой оглянулась, улыбнулась и сделала самую красивую становую тягу в честь поверженного богатыря. А Елисей склонился к поверженному, протянул руку и проговорил. «Прости, не думал, что попаду. Как, нормально?» Руслан зацепился перчаткой за перчатку Елисея, попытался встать, но не смог. «Сейчас отдышусь». И в этот момент Елисей испытал никак не проявленное торжество. В этот момент, впервые после гибели Нары, почувствовал, что может справиться. Что вот он будет терпеть, соображать и ждать, а в нужный момент нанесет удар. Кому он собирался нанести удар, Елисей не смог бы ответить. Судьбе? Богу, который сотворил мир, где 20-летние девчонки летают из окон? «Вставай, ладно». Елисей посильнее потянул Руслана за руку, поднял, обнял и ободряюще постучал перчаткой по плечу. Весь день Елисей спокойно работал. Составил письмо в Минздрав. Уговорил подписать это письмо нескольких директоров благотворительных фондов и нескольких известных артистов, которые были у этих фондов амбассадорами. Из письма следовало, что государство по просьбе артистов и благотворителей должно закупить то самое дорогое лекарство от рака, на продвижение которого у Елисея был контракт. Потом позвонил в фармкомпанию, отчитался о проделанной работе. Получил от менеджера, красивой женщины лет 40, предложение поужинать вместе. Вежливо отказался, сославшись на необходимость встретиться с дочерью. Действительно была такая необходимость. Потом долго говорил по скайпу со своим приятелем, программистом и философом Феликсом Герценротом. Феликс предлагал написать компьютерную программу, которая исследовала бы социальные сети, вычленяла бы деструктивные группы людей, фашистов, например, гомофобов или домашних насильников. А потом что, Феликс? А потом, говорил Феликс, эта машинка, эта компьютерная программа анализировала бы их записи в социальных сетях и определяла их нравственные постулаты, их парадигмы мышления, заставляющие этих людей считать, будто фашизм, гомофобия или домашнее насилие – это хорошо. А потом, Феликс? А потом строил бы информационные триггеры, которые корректировали бы деструктивное поведение. Я не знаю, может быть, им про розовых пони рассказывать надо, чтобы они жен не пиздили. Но это можно просчитать, смоделировать и протестировать. А лекарство такой машинкой продавать можно? Все что угодно можно. Смотри, вся таргетная реклама анализирует только потребительское поведение покупателей. Если ты купил электрорубанок, то соцсети еще пару месяцев потом предлагают тебе электрорубанки. А можно исследовать не поведение, а мировоззрение. Чуешь разницу? Чую. А сколько стоит? Разработка? Недорого. Меньше $1 миллиона. 1600-800. «У меня нет». Елисей разводил руками, и приятели весело смеялись. Один в Москве, другой в Иерусалиме. А Елисей думал. «Черт, у меня, похоже, дочь убила человека, а я по скайпу обсуждаю компьютерную программу по захвату мира. Идиот!» После работы Елисей послал Глаш сообщение. «Зайду?» «Заходи, конечно». «Мама дома?» «Нет, в театр идет со своим Толиком». «Что принести?» «Кофе с халвой». Кофе с халвой – это был любимый Аглаин напиток, его варили в кафе в соседнем доме. Елисей взял большой стакан и принес его дочери еще горячим. Она что-то готовила, чтобы накормить отца, какие-то оладьи из кабачков, кажется, или из картошки. Елисей сидел на кухонном диванчике у Аглая за спиной, любовался ее тонкой шеей. Волосы были высоко заколты китайской палочкой для еды. И думал, что совершенно не готов к разговору, к которому готовился больше суток. «Малыш, ты какие детские книжки помнишь?» «Чего?» Аглая обернулась, пытаясь запястьем почесать глаз, слезившийся от чада. «Детские книжки какие помнишь? Самые первые?» «Про мышонка Пика». Книжку про этого мышонка года в 4 Аглая действительно знала всю наизусть. Девочка производила большое впечатление на разных бабушек и тетушек, с важным видом перелистывая страницы и изображая беглое чтение. Пока однажды не допустила ошибку, стала изображать чтение, держа книгу вверх ногами. «Нет, мышонок Пик — это года в 4, в 5. А раньше ты помнишь что-нибудь?» «Помню жуткую книжку про лиса». Елисей кивнул. Он хотел, чтобы Аглая вспомнила именно эту книжку. Книжку, в которой лисенок спрашивает папу лиса, будет ли тот его любить, если он вырастет плохим. И папа лис отвечает: «Да, будет любить». И тогда лисенок спрашивает: «Будет ли папа любить его, если он вырастет очень плохим?» Папа лис отвечает: «Да, буду любить и совсем плохого». «А если я вырасту ужасным крокодилом?» – спрашивает лисенок. «Что ж, буду любить ужасного крокодила», – отвечает папа. «Почему эта книжка жуткая?» – поинтересовался Елисей. «Потому что ты всегда плакал, когда ее читал», – Аглая поставила перед Елисеем на стол блюдо с оладьями. «А я думал, что тебе плохо, или что ты плачешь из-за меня, не знаю. Короче, это была мука, когда ты мне читал эту книжку». «Я же тебе ее каждый вечер читал». «Вот каждый вечер и была мука. Почему, кстати, ты плакал?» Аглая поставила на стол тарелки, сметану, перец с деревянной мельницей и бутылку воды Феррарелли, которую покупала за то, что она не стил и не спарклинг, а что-то среднее. «Потому что, — сказал Елисей, — я чувствую себя, как этот лис». «Любишь крокодилов?» «Люблю тебя, несмотря ни на что». Елисей глубоко вдохнул и выпалил: «Даже если это ты убила Нару». «Что?» Аглая задохнулась и вытаращила глаза. «Расскажи мне, как на самом деле погибла Нара?» «Пап, ты пьяный?» Аглая покраснела, и ноздри у нее раздулись, как у арабской лошади. «Малыш, поверь мне, я с тобой, я в любом случае на твоей стороне». Елисей говорил, понимая, что звучит неубедительно. «Так, стоп, фух!» Аглая выдохнула и, очевидно, взяла себя в руки. «Ты решил, что это я убила Нару?» «Случайно», — пытался оправдаться Елисей. «Так, ты на моей стороне?» «Да». «Ты мне веришь?» «Да». «Ты готов помочь мне так, как я считаю нужным?» «Да». «Тогда», — Аглая смотрела отцу прямо в глаза, — «возьми и поверь мне, что я никого не убивала». Елисей помолчал. Подумал, что можно было бы спросить про серую шерсть Лоры Пиана, про алиби, про телефон, про блокнот. Но Аглая просила просто поверить, и он сказал: «Я верю». Аглая обошла стол, обняла и поцеловала отца. «Бедный папа, как тебя угораздило? Ешь!» Положила ему на тарелку пару оладьев, плюхнула сверху сметаной и припорошила перцем из мельницы. «Ешь!» «Ну, вот это все. Шерсть, телефон, блокнот, алиби». Елисей отломил вилкой кусок оладушка, подцепил и понес ко рту. Но рука дрожала. Не донеся кусок до рта, Елисей уронил его. Кусок шлепнулся сначала на брюки, а с брюк, оставив жирное пятно, на пол. Елисей быстро нагнулся. «Не ешь это с пола!» — взревела Аглая. Но Елисей уже засунул кусок в рот и жевал. «Быстро поднятый не считается упавшим». «Пап, ты в медицине работаешь, ты почти врач. Гигиена, якши?» «Нет, не слышал». И он впервые со дня гибели Нары беззаботно засмеялся, как будто лопнул застарелый бубон в средостении, отпустило в груди и стало «можно дышать».